Глава 15. Широкий армейский ремень, перекинутый через плечо, жесткий и шершавый, к которому приторочены носилки с раненым, быстро натер Закамолдину шею до крови. Да и не только ему одному. У его напарника, унтер-офицера Хельмута Геттеля, от ремня образовалась кровавая рана. Натерли себе шеи и Симаков с Черновым. Не лучше выглядел и Лиханович, который шатался под тяжестью груза. «Давай, давай, Европа, топай!» В спину Закамолдина тыкали дулом автомата. «Шевели ногами!» «Доннерветтер!» – ругался по-немецки Хельмут, стараясь не сбиться и шагать в ногу с молчаливым русским лейтенантом, который ему нравился все больше и больше. Геттель, шатаясь от усталости, мысленно ставил себя в его положение и каждый раз приходил к убеждению, что он, Хельмут, давно бы не вытерпел, взорвался, наделал глупостей, которые еще неизвестно, чем кончились бы для него. А этот русский стоически переносит оскорбление и, словно покорный и трудолюбивый вол, несет раненого, которому с каждым новым переходом становится все хуже и хуже. Хельмут с ужасом думал о трагической минуте, которая вот-вот должна наступить. Раненый все чаще и чаще впадал в забытье, бредил, метался в жару, а в таком состоянии ему ничего не стоило совершенно случайно нажать на спусковой крючок и полоснуть им с лейтенантом в спины автоматной очередью. «Давай, Европа, топай!» – деловито покрикивал старшина Данильский, шагавший рядом с автоматом в руках. «Шевели ногами!» На руке у него поблескивали циферблатом командирские часы. Трофей, который он снял с Закамолдина. Пятые сутки разведчики капитана Терехина шли по тылам немецкой армии, продвигаясь все дальше и дальше на восток к линии фронта. Шли главным образом по ночам, при свете луны, заранее наметив маршрут движения. Они и не упускали возможности двигаться и при дневном свете, выбирая самые глухие места, звериные тропы, всячески соблюдая предосторожность и далеко обходя населенные пункты. Обходили стороной места, откуда доносилась стрельба, где кто-то вел бой с немцами. Капитан Терехин спешил выйти к своим. Сергей большую часть пути шагал молча. Убедившись, что Терехина ему не переубедить, что и его, и бойцов тот упорно принимает за переодетых диверсантов, Закамолдин думал лишь об одном – скорее бы выйти к своим, пока жив раненый, пока есть шанс выжить, а там разберемся. Он не обижался на капитана, понимая того чисто по-человечески. Война изменила Сергея, хотя он и не знал, каким Терехин был раньше, но чувствовал, что не таким. На его месте, может быть, и он себя вел бы так. За время скитальческой жизни по тылам, где каждый день и час его подстерегала опасность, Закамолдин привык поступать, исходя из обстановки, непосредственно по сложившейся ситуации, а не придерживаться какого-то определенного плана, требований и инструкций, как-то сразу устаревших канонов, благодаря которым можно было запросто оказаться в Могилевской губернии, да еще прихватить с собой в попутчики и других. Впрочем, смерть Сергея не пугала. Она уже перестала казаться ему чем-то ужасным и диким. Вот только идиотски глупейшего положения, подобного тому, в которое они попали, Закамолдин себе представить не мог. Лейтенант с озабоченным видом оглядывал своих бойцов. Их хмуро сосредоточенные лица, понурые фигуры и жалость к ним поднималась в его груди. Кто ж, как не он, их командир, виноват в том, что свои их не принимают за своих, а повязав веревками, гонят как пленных. Чернов опустил стриженную голову, шевелил губами, и по их движениям можно было догадаться, какие слова он произносит. Осильников отрешенно глядел перед собой, думая о чем-то далеком. О том, что у него под гимнастеркой, он даже не заикнулся, понимая, что и это вряд ли могло им помочь. Что же касается унтера Геттеля, то Закамолдин видел, как тот старается из последних сил, цепляясь за возможность выжить, и, кося глаза, со страхом поглядывает на раненого, к который то впадает в забытье, то мечется на самодельных носилках, скрежеща зубами, не выпуская из рук заряженного автомата. «Не растягиваться! Шире шаг!» – командовал капитан, шагая налегке. «Еще рывок и привал! До самого вечера!» В предрассветных сумерках прошли еще пару километров. Лес заметно редел. Птицы на все голоса приветствовали наступающий день. А сквозь стволы деревьев открывалось поле, и густая высокая пшеница на нем чуть колыхалась, накатываясь широкими волнами. Это поле никого не радовало. Оно означало, что придется делать солидный крюк. Усталые и измученные ночным переходом бойцы с неприязнью смотрели на него, как на личного врага. Действительно, переходить поле напрямик капитан не решился. Не останавливаясь, он зашагал по опушке. Изредка Терехин поглядывал на часы, словно опасался движения стрелок, неуемного хода времени, с которым постоянно приходилось состязаться. Он шел быстрым шагом и, стараясь выдерживать направление, почти не смотрел себе под ноги, а глядел вперед, будто стремился охватить пространство, которое предстояло одолеть. Хотя далеко впереди группы шагали два разведчика. Они выбирали маршрут движения и отвечали за безопасность. Сделав значительный крюк по опушке, разведчики увидели впереди что-то громадное, лежавшее ровным бугром поперек их пути. Недавно вырытая, но уже успевшая слежаться земля, странно темнела в утреннем еще слабом свете. Трудно было определить, что же это такое. Терехин догадался сразу. «Противотанковый ров», – сказал он просто, как о чем-то самом обычном, и добавил. «Одолеем его и там, в лесу, завалимся на дневку». Но до рва нужно было еще дойти. Никаких тропок и дорожек, которые помогли бы кратчайшим путем выйти к нему, не было, и двигались почти напролом сквозь редколесье и густые кусты. Ветки хлестали по одежде и лицам, особенно досталось Закамолдину, его бойцам и немцу, руки которых все так же были связаны. Где-то в стороне послышался шум автомашин. Не оставалось сомнения, что они движутся параллельно шоссе. Начинался новый день и усиливалось движение. От невидимой дороги шел ровный монотонный гул, порожденный потоком машин. Близость шоссе невольно повышала нервозность. «Тссс! Ни звука!» Терехин погрозил пальцем, никому конкретно не адресуясь. Высокий земляной вал, ровно прорезавший пригорок, уходил одной стороной за пшеничное поле к темной кромке леса, а другой тянулся к шоссе и наверняка перерезал его. Расходуя последние силы, Закамолдин и его бойцы взобрались по склону на вершину вала, едва не вывалив из носилок младшего лейтенанта, который в беспамятстве метался из стороны в сторону, выкрикивая что-то нечленораздельное. «Что это?» – тихо спросил Закамолдина унтер, когда они начали спуск с рукотворного вала. То было одно из многих спешно вырытых оборонительных полевых сооружений – многокилометровый ров. Сколько их таких рвов, наспех вырытых руками многих тысяч людей, главным образом женщин и стариков, изрезали русскую землю во всех направлениях. Сколько человеческих усилий хранил каждый их метр, каждый вынутый ком земли. «Длинная яма для остановки танков», – тихо ответил Закамолдин, не найдя в своей памяти немецкого слова «противотанковый». Геттель усмехнулся краем губ. «Я что-то не помню случая, чтобы такие сооружения сколько-нибудь задерживали продвижение наших танковых сил», – произнес он грустно, с сожалением в голосе и плохо скрытым превосходством. «Эти колоссальные сооружения не очень много влияли на проходимость наших танков, потому что без должной артиллерии такие длинные ямы ничего не значат, уверяю вас. Их одолевали, как обычные дорожные канавы». «Не болтать!» – зашипел старшина Данильский, хватаясь за автомат. «Унтер просит, чтобы отвязали и позволили справить малую нужду», – не задумываясь, ответил ему Закамолдин. «Пусть потерпит, а не может, так нехай справляет штаны!» – хихикнул Данильский. «Старшина требует, чтобы мы не разговаривали», – перевел не совсем точно Закамолдин. «Я же попросил, чтобы на остановке нас сводили по малой нужде». «И по большой тоже», – вздохнул Геттель. Незавидное положение, в котором оказались Сергей и Хельмут, как-то незаметно сгладило ту враждебную неприязнь, которую еще недавно они испытывали друг к другу. Теперь у них было много общего. Возникала чисто человеческая доверительность, которая не могла не возникнуть между двумя молодыми людьми по глупой случайности обреченных переносить муки плена и ожидать пугающей неизвестности от каждого наступающего дня. Когда преодолели, наконец, противотанковый ров и углубились в лес, наступил новый день. Солнце светило вовсю даже в тени, высветляя каждую хвоинку и травинку. Там же, где лучи ложились светлыми пятнами, казалось, зелень торжествующе сияла. А люди, шатаясь от усталости, падали на траву и засыпали.